молился о милосердном самарянине. Когда один законник спросил Иисуса: «А кто мой ближний?», Иисус в ответ на этот вопрос рассказал притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Луки, 10 глава, 29-37 стихи. Подумаем о некоторых словах этой поучительной притчи. Некоторый человек шел из Иерусалима, священного для иудеев города, в котором находился храм и жертвенник Господень. В храме совершались пышные богослужения, играл большой оркестр и пел чудный хор, состоявший из левитов, которые были освобождены от других занятий. В притворах храма можно было слышать изложение священного писания. Неведомый нам человек оставлял все это и шел в Иерихон, известный тем, что в дни Иисуса Навина, при содействии чуда Божия, евреи овладели этим городом, разрушили его и предали проклятию. Иисуса Навина, 6 глава, 19-20 стихи. Около 900 лет до Рождества Христова Ахиил из Вифиля восстановил город Иерихон, но на первенце своем Авираме он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его. Третья книга царств, 16 глава, 34 стих. В дни пророка Елисея, около 850 лет до Рождества Христова, в Иерихоне находилось нечто вроде духовной семинарии, воспитанники которой назывались сынами пророков. По просьбе жителей Иерихона пророк Елисей совершил чудо оздоровления воды в источнике, который сохранился до нашего времени и называется источником Елисея. В дни Иисуса Христа город Иерихон славился своими пальмами и розами. Там был построен дворец Ирода, крепость и ряд общественных зданий, остатки которых откопали Д. Л. Келсо и Д. Причард в 1950-55 годах. Некоторые из священников и левитов, отбывшие свою череду служения в храме, жили в Иерихоне. Туда, в город развития и прогресса, шел человек, оставляя за собой священный Иерусалим. Но на каменистой и пустынной дороге на него напали разбойники, сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою. Заметивший лежащего при пути человека, прошел мимо. Спешил ли домой, или боялся, чтобы самого не постигла подобная участь, или опасался быть обвиненным в грабеже, а может и убийстве. Какие бы ни были его соображения, но священник в данном случае забыл Божьи слова: «Я милости хочу, а не жертвы». Осии, 6 глава, 6 стих. Левит, шедший за священником, оказался более смелым, но и более бессердечным. Он подошел к несчастному, посмотрел на него и пошел дальше, не оказавши никакой помощи. Возможно, он думал так: Если священник не проявил сострадания, не исполнил своего долга перед Богом и перед людьми, то мне это тем более допустимо. Свои упущения или нарушения воли Божьей люди довольно часто оправдывают чужими погрешностями. Точно мы не знаем, что думал левит. Остается лишь факт, что к несчастным он подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него. Обычно иудеи с самарянами не сообщались, но какие-то особенные дела заставили этого самарянина оказаться на дороге между Иерусалимом и Иерихоном. Не рассчитывая на гостеприимство евреев, у которых самое название «самарянин» было своего рода ругательством, этот путешественник имел все нужное при себе. Увидевши ограбленного и израненного человека, он сжалился над ним. Забыл старую племенную вражду, не побоялся разбойников, которые могли напасть на него, а взялся за оказание помощи. Для смягчения заскорузлых ран смазал их елеем, а для дезинфекции смочил их вином. Что-то из своих запасов порвал на бандажи для перевязки ран. Затем, чуть живого, но обрадованного таким отношением, посадил на своего осла, а сам пошел пешком, да еще поддерживая израненного, чтобы тот не упал с осла. Доставивший несчастного в гостиницу, госпиталей туда еще не было, попросил хозяина найти место для пострадавшего. Милосердный самарянин не ограничился добрым делом, что подобрал израненного и доставил его в безопасное место, а отъезжая, вручил хозяину гостиницы 2 динария, что равнялось дневному заработку 2 рабочих, и попросил его заботиться о полном выздоровлении несчастного, обещая, что на обратном пути он заедет к нему и покроет все его издержки на лечение больного. Кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам? Спросил Иисус еврейского законника. Вопрос был простой, но заключал в себе ту трудность, что нужно было назвать священника, левита или самарянина. Опытный законник легко справился с этой трудностью. Он не сказал «самарянин», а сказал «оказавший ему милость». Иисус не потребовал, чтобы законник сказал «самарянин», а поставил перед законником задачу «иди, и ты поступай так же». Не смотри на человека, из какого он народа или вероисповедания, а окажи им божескую милость. Сжалься над ним и сделай все возможное для облегчения его страданий, исцеления его ран, возвращения к его народу. Толкование притчи. Большинство людей находится на пути из Иерусалима в Иерихон, оставляют прославление Бога и ищут более удобной и выгодной жизни для себя. Создали даже поговорку: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но многие искатели попадают в руки различных разбойников, действующих под влиянием темных сил, которые отнимают у людей имущество и одежду и причиняют тяжелые раны. Пострадавшие лежат при дороге, а представители официальной религии проходят мимо и не оказывают им никакой помощи. На кого же теперь надеяться? Христианский учитель II века Климент Александрийский в своем трактате «Кто тот богач, который должен быть спасенным?» в параграфе 29 под милосердным самарянином советовал понимать самого Иисуса Христа, которого евреи обзывали самарянином, Иоанна 8:28, но который пришел в этот мир, во многих случаях чуждый и враждебный ему, для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, исцелить сокрушенных сердцем, израненных, одиноких и покинутых, привести в гостиницу, которая является Церковь Христова, и поручить заведующему гостиницей заботиться об исцелении пострадавшего. Только Иисус Христос имеет целебный бальзам на всякие раны. Только Он начатое им дело спасения доводит до благословенного конца. И только Он обещал дать награду тем, которые продолжают в этом мире начатое им дело любви и милосердия к пострадавшим. Подражание Христу – вот главная задача жизни истинного христианина. Аминь. Что за друга мы имеем? Нас Он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем. В нем источник вечных сил. А как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам.